пустынной вышине, в открытом океане небосклона восток сияет ясной бирюзой. В степной дали погасло солнце холодно и чисто, свеж, звонок воздух над землей, и тишина царит. Молчание осеннего заката и обнаженных черных тополей. Как хороши пустынные аллеи. Иду на юг, смотрю туда, где я любил когда-то, где грусть моя далекая живет, а там встают, там медленно плывут и утопают в глубоком океане небосклона, как снеговые горы облака, как холодные чистые изваяния их девственных алеющих вершин, как хороши безлюдные равнины. Багряная листва, покрытая морозною росою, шуршит в аллее под моей ногой. Вот меркнет даль, темнеет сад, краснее запад рдеет, в холодной и безмолвной красоте все застывает, медленно мертвея, и веет холод ночи на меня, и я стою безмолвием объятый. Как хороша, как одинока жизнь. 1898 год.